Они писали нам, что мы должны запретить ему заниматься такими делами и что они вообще против того, чтобы продавать леди. Когда Кришан-лал вернулся, мы стали осторожно расспрашивать его, чем же дело кончилось. Он отмалчивался, глядя в сторону из-под своих длинных ресниц, и улыбался лукаво и печально. Так мы и не выяснили ничего. Месяца через два его жена вдруг вернулась к нему, да еще привезла с собой новорожденного сына. Радости Кришан-лала не было пределов. Ведь неважно, чей это сын, он будет его сыном, если это сын его жены, да, видимо, к тому же и его родного дяди. Пережиток номер 9, опять же, со времени группового брака, сохраняется в индийских семьях отношение ко всем детям семьи как к своим собственным, и ответственность за них поровну делит все поколение отцов и матерей. В первый раз я увидела, что Кришан-лал поет весело и живо, а когда говоришь с ним, смотрит прямо в глаза и улыбается уже не как Мона Лиза, а во весь рот. Возле двери дома стояла жена с ребенком на руках. Все могли это видеть, и он ощущал всю полноту жизненного счастья. Гром снова ударил над его головой, когда сыну исполнилось 8 месяцев. Однажды Кришан-лал не вышел на работу. Свипер, которого мы послали к нему, прибежал и сказал, что он лежит, посыпавшись пеплом, и не хочет больше вставать, а жена опять ушла к дяде и ребенка забрала. Он встал потом, бедняга, и начал работать, как всегда. Но что ему еще оставалось делать? Но в знак печали он больше не прибирал у себя в комнате, не надевал чистой рубахи и не стригся. И уже с тех пор в часы уборки в доме слышались только жалобные стонущие песни, которые на всех нагоняли тоску. Я ему очень сочувствовала. Он казался мне мухой, попавшей в липкую сеть пережитков, проникших в современную жизнь из давно минувших веков. В следующий свой приезд в Индию я узнала, что жена опять вернулась. Сын растет, и наш Кришан-лал ведет счастливую, полноценную жизнь. Наконец-то! Течет Джамна. Реки — средоточие жизни. Издревле возле них возводились города и поселки, к их берегам была привязана хозяйственная деятельность человека, по водам плавали лодки и корабли, они перевозили людей и товары. В Индии реки всегда были также и средоточием религиозной жизни. Культ водных источников достиг в этой стране небывалого развития. Повсюду в жарком климате омовенье, полное или хотя бы частичное, необходимо как дыхание. Но даже тут человек, завершив непосильную работу, не находил в себе сил, чтобы дотащиться до воды и смыть пот и пыль, разъедавшие кожу. Даже тут, в Индии, понадобилось прибегнуть к мерам, заставлявшим людей совершать омовение. Это было необходимо, чтобы сохранить здоровье народа в целом, и меры эти ввела религия. Верующие доверчивы, и если жрецы возводят что-либо в закон и говорят, что невыполнение его есть тяжкий грех, верующие не нарушают этого закона. Это правило практически исключений в истории человечества не имело, особенно в древний период истории. И вот когда было провозглашено, что омовение тела ведет к спасению души, так как вода смывает грехи, а божества, покровители рек, обладают дивной силой переносить души умерших людей прямо на небо, омовение стало актом священным, который приравнивался к ритуальному принесению воды в жертву богам. Век за веком появлялись все новые и новые правила и предписания, превращающие омовение в действие высокой религиозной значимости, и люди, наконец, усвоили эти законы как непреложные. В сознании каждого закрепилось представление о том, что река священна. И не только река, каждый источник, ведь там есть частичка эманации верховной спасительной силы. Все это нашло свое широкое отражение в великой Махабхарате, эпосе, который служит своеобразным поэтическим итогом многих и многих веков развития человека. В нем содержится перечисление тысяч названий так называемых «тиртх»,